Мэтью ждал, уверенный, что последует продолжение. Снова дернул вожжами, но ни одно копыто быстрее не шевельнулось. Хотя цель была уже недалеко. Их ожидали в общественной больнице врачи Рэмсендел и Хальцин. «Мне снилось», — заговорил Грейтхаус после долгого вдоха, как бы снова включая мозг, «что я вижу то чудовище, которому принадлежал зуб. Зверь этот был размером с дом, Мэтью. Даже больше. Как церковь Троицы или Сити-Холл. И еще больше. Шкура, как чугун, еще дымящийся от жара печи. Голова размером с карету. И смотрела она на меня, Мэтью. Прям на меня. Зверь был голоден и шел ко мне, и я бросился бежать». Безумная улыбка расколола его лицо. «Правда? Смешно?» Мэтью хмыкнул, но не отрывал глаз от дороги, пока Грейтхаус на него смотрел. «И он налетел на меня, как страшный ветер, как стихия. Я бежал через поле, и на этом поле лежали мертвецы. Или куски мертвецов. Спрятаться было негде, я знал, что чудище меня догонит. Знал и ничего не мог сделать. Вот этими зубами он меня схватит. Полная пасть зубов, Мэтью. Сотни! Такой огромный зверь и такой быстрый. Он несся за мной, я ощущал его дыхание и...» Грейтхаус больше ничего не сказал. И, наконец, Мэтью спросил. «И вы погибли?» «Наверное, я проснулся. Не помню. Может, во сне я и погиб, не знаю. Но я тебе скажу, что я знаю». Он было хотел еще приложиться к фляжке, но передумал, потому что предстояла работа. «Я почти забыл, что такое страх. Не испуг, это другое дело. А вот страх, когда знаешь, что у тебя ни одного шанса нет. Вот его я и испытал во сне. Все из-за этого проклятого зуба». «Тут, может быть, дело в пироге с угрём. Я же вам говорил, что он не совсем свежий». «А не в нем дело. Ну, разве что чуточку. В животе малость бурчала, да. Но это задание тоже свою роль сыграло. Не будь так хороша плата, я бы предложил Лили Хорну поискать кого-нибудь другого. В конце концов, пара констеблей справилась бы не хуже». «Врачи просили, чтобы это были именно мы», — напомнил Мэтью. «А кто еще мог бы? Диппеннек? Джайлз Винтергартен? Вряд ли». «Врачи!» — Грейтхаус силой надвинул коричневую шерстяную шляпу. «Ты знаешь, что я про них думаю и про их дурдом. Ты все еще навещаешь леди, как я понимаю». «Навещаю. И она поправляется. Сейчас она уже хотя бы знает свое имя и начинает понимать, где находится и что с ней». «Рад за нее, хотя это не меняет того, что я сказал. Насчет содержания здесь, в лесу, шайки психов». Фургон при всей своей медлительности уже оставил позади Вестервик и двигался по лесной дороге. Все по тому же филадельфийскому большаку, который будет еще так называться все 40 с чем-то миль до этого города. А впереди, в четверти мили справа или чуть дальше, ждет поворот на больницу. Солнце припекало сильнее, запуская между деревьями желтые и красные щупальца. В свежем прохладном воздухе пели птицы, и утро было чудесным, если не считать нескольких темных туч на западе. «На что только не вынужден пускаться человек ради золота», — буркнул Грейтхаус почти про себя. Мэтью не ответил. «На что только не вынужден пускаться человек, это уж точно». Для своего богатства Мэтью придумал план действий. Через некоторое время он повезет несколько монет в Филадельфию на пакетботе и там купит что-нибудь такое, чтобы разменять пятифунтовые монеты на деньги помельче. Можно даже под чужим именем. И никому в Нью-Йорке не надо знать о его внезапном богатстве. Тем более, что никого это и не касается. Он чуть не погиб в этом имении. Так не заслужил ли он награду за то, через что пришлось пройти? Сейчас деньги спрятаны у него в доме. Не то чтобы кто-то собирался взламывать в его двери замок, но Мэтью было спокойнее знать, что все золотые монеты засунуты в солому матраса. Сегодня среда. Утром вторника в номер 7 по Стоун-стрит прибежал мальчишка рассыльный с приглашением Мэтью и Грейтхаузу спешно прибыть в кабинет Гарднера Лилихорна в Сити-Холле, поскольку у верховного констебля к ним срочное дело. На что Грейтхауз ответил, что ни его, ни Мэтью нельзя звать как скотину с пастбища, и если у Лилихорна к ним есть дело, то пусть приходит сам на Стоун-стрит. «Мне кажется, вы испытываете судьбу», — так обращаясь с Лилихорном, — сказал Мэтью, когда посыльный ушел прочь. Взяв веник, он стал подметать пол, потому что такова была его обязанность. Богатый он там или не богатый, но следить за чистотой возле собственного стола необходимо. «Ты думаешь, а что он мне может сделать?» «У него свои методы и свои связи», —